Будучи великодушными и заботливыми, основатели покроют тебя защитой. Эта броня сделает тебя сильной, даст тебе энергию. Отрывок из мантры. Основатель 12. Харибда. «Пейперлайт без остановки, ты в курсе?» Дудл стоит в дверном проеме комнаты Стеллы и с яростью смотрит на меня. Облако ее волос с одной стороны выше, чем с другой. «Кто-то привязал ее к беговой дорожке. Она сбежала и устроила дикий беспорядок». Дудлс проталкивается мимо меня к лестнице, бросает через плечо. «Мама ушла в свою мастерскую, чтобы билетироваться». Сноска. Реабилитироваться. Дудлс не знала, как правильно произносить это слово. Конец сноски. Пеппер больше не привязана крепко-накрепко к аппарату для бега, где я ее оставила. Турбометателя, который я прикрепила к дорожке спереди, тоже нигде не видно. Что еще хуже, собака, похоже, прогрызла часть двери в спальню. Я смотрю на экран. Она пробежала 3000 шагов, что равняется 1,3 километра. Возвращаюсь на кухню. Дудлс теперь сидит за столом, по которому рассыпаны цветные ручки. Девочка тянется к конусообразной банке, покрытой кнопками, с округлой головой и длинными ручками. Я сканирую ментальный архив Сильвии. Далек. Сноска. Далек — персонаж из британского sci-fi сериала «Доктор Кто». Конец сноски. Безжалостный захватчик вселенной. У этого экземпляра отворачивается голова, и внутри обнаруживаются печеньки. Дудлс берет одну и продолжает рисовать. «Мама хочет с тобой поговорить. Она ждет тебя в своей мастерской». Слышу громкое «воф-воф-воф». На кухню врывается Пеппер, за ней входит Финч. Моя рука мерцает, и я прячу ее за спиной. У Пеппер на голове висит мишура, а еще за ней тащится провод с маленькими лампочками. Финч сдергивает с нее все лишнее. «Я думал, твоей обязанностью было за ней присматривать». Он сердито смотрит на лампочки и кладет их на кухонный стол. Дудлс хихикает, прикрываясь ладонями. «Я уже сказала, что ей надо поговорить с мамой». Она берет еще одно печенье из банки Далека. Раскрашивает что-то на своем рисунке. «Вот, готово. Тебе нравится?» Она поднимает лист, чтобы нам обоим было видно. На нем человек с розовыми волосами стреляет в высокую босую девушку. Из оружия исходят зигзаги, символизирующие выстрелы. Размером оно почти со свою обладательницу. На нем написано «Супергалактический лазер-бластер». В мастерской Стеллы к потолку подвешены листья, рисунки, бумажные цветы, обрезки ткани, бумага для проращивания семян. А еще фотографии, перья и нити. Повсюду лежат коробки и свертки с одеждой и материалами, газеты, рассыпавшиеся бусины и ленты, банки с пуговицами, тазики с яркими разноцветными кирпичиками из пластика, плотные стопки тщательно перевязанных открыток на день рождения, на Рождество, на День матери. «Добро пожаловать домой», «Поздравляю», «Спасибо», «Люблю тебя, мамочка». «Поставь обратно, пожалуйста». Я ставлю на место банку, которую держала в руках. Стелла сидит спиной ко мне. В этот раз колокольчики на ее юбке молчат. Напротив нее стопки тонких желтых книжек. Вытряхивает маленькую палочку из картонной коробочки, на которой написано «Marlboro Lights». Зажимает ее между губ, вызывает огонь, большим пальцем и поджигает. Я смотрю на нее во все глаза. Глубокий вдох. Она постукивает кончиком палочки в одну из своих кружек. Вздыхает. «Просто присядь, мне нужно с тобой поговорить». Единственное место, куда можно сесть, — табурет, заваленный вырезанными отпечатками ладоней. Я чувствую на себе ее взгляд, пока убираю их и кладу на пол. От ее горящей палочки исходит горький дымок. Сигарета. Сильвия курила такую один раз вместе с парнем, у которого была синяя челка. «Судя по всему, ты оставила Пеппер на весь день, привязанный в моей спальне». Голос Стеллы холоден, как лед. Она наклоняется вперед. «Теперь мне хочется услышать твою версию». «Итак». Она откидывается назад, создает еще больше дыма, наблюдает за мной. Из дома доносится лай Пеппер. В воздухе ощущается опасность. То ли имела в виду Харибда, говоря про скрытую угрозу от людей. Стелла сверлит меня глазами. Мне нужно убедить ее в том, что я не хотела навредить животному. На 3000 шагов у нее ушло ровно 10 минут. Я хочу добавить, что для собаки ее размера и веса нужно намного больше, но у меня язык заплетается, кожу покалывает, я чувствую себя опустошенной. Мне нужно обновить защиту. Что, прости? Я слишком поздно осознаю, что сказала это вслух. Стелла показывает мне стопку желтых тетрадей. Вот, смотри, что наделала Пеппер. Видишь, что случается, когда она остается без присмотра. Все тетради наполовину искусаны. Имя миссис Мэтьюс на каждой погрызано. Я открываю самую верхнюю и вижу, что слюна собаки размыла чернила. «Все мои оценки, Сильвер. Моя группа готовится к экзамену. Я их учительница, черт возьми. Как мне им теперь объяснять, что это моя собака съела их домашнюю работу?» Она вырывает у меня рабочие тетради и бросает их на пол. «Я уже молчу о том, насколько жесток был твой поступок. Бедная собака, зачем ее так мучить?» «Но я не хотела». Однако слова Стеллы только продолжают набирать обороты. «Дала ей уронить елку. И тебе не кажется, что пора переодеться?» Я смотрю на халат, который нашла на двери Сильвии. Снаружи Пеппер носится по саду и лает на воздух. Глаза Стеллы горят. «Сильвер, я не уверена, что мы с тобой сработаемся». «Сработаемся?» «Да, с тобой у нас не получается. Я понимаю, что тебе тяжело быть далеко от дома, и я не могу отрицать, что ты не пыталась помочь нам с Пеппер. Но твои методы...» «Я могу помогать лучше», — говорю я. «Возможно, я все-таки просто не готова к тому, чтобы брать на проживание чужого человека. Я верю, что ты не замышляла ничего дурного, Сильвер. Но Финч говорит, что этим утром застал тебя в своей комнате, и ты позволила Пеппер устроить такой беспорядок. А теперь еще и это. Я думала, если мне кто-нибудь будет помогать по дому, у меня появится время на то, чтобы поработать над моей заявкой на выставку. Я думала, что наконец-то выхожу из тупика. А теперь мне надо заставить моих 11-классников переделывать всю работу заново и дерево тоже заново украшать. И черт, я говорю слишком много. Послушай». Она наклоняется вперед. В ее глазах те же медно-рыжие вкрапления, что и у Дудлс. «Я не думаю, что мы сработаемся. Сильвер, мне очень жаль, но тебе придется уехать». Комната плывет. Я не могу признаться Харибде, что потерпела неудачу. «Нет, только не сейчас. Моя миссия только началась». «Пожалуйста», — говорю я. На моем языке слово звучит странно, но не на языке Сильвии. Из нее продолжают литься слова. Она говорит, что знает других учителей со свободными комнатами. У меня такое ощущение, будто я куда-то падаю. «Пожалуйста», — повторяю я. Стелла долго смотрит на меня, потом тушит сигарету, тыкая ей окружку. «Боже, теперь я чувствую себя ужасно. Рождество ведь совсем скоро». Она вздыхает. «Ладно, давай так. Договоримся об испытательном сроке, хорошо? В одну неделю. Оставайся жить в той комнате, но в обмен ты будешь четко следовать всем моим инструкциям по присмотру за Пеппер. И ты никогда не должна забывать о личных границах. Больше не заходи в комнаты моих детей». Я киваю и быстро ухожу, пока она не передумала. Земное солнце проливает на небо свои невозможные цвета, а я шагаю к месту своего приземления на обожженном холме. Киноварь, солнечный танец, коралловый восторг, говорю я по пути. Сноска. Киноварь — насыщенный ярко-красный цвет. Назван в честь одноименного ртутного минерала, из которого раньше делали эту краску, но позже прекратили из-за его токсичности. Конец сноски. Я боюсь людей с их пронизывающими взглядами. Они очень мнительны и гораздо умнее, чем мы думали. И они на самом деле коварны. Когда я обновлю защиту, основатели увидят, что я не справляюсь с моей задачей. Что я позволила парню увидеть меня в истинной форме. Что Стелла мне не доверяет. Что она дала мне одну неделю. Каким-то образом мне нужно убедить основателей в том, что я все еще на верном пути к выполнению моей миссии.